Весь свой законный обеденный перерыв Эрин и Нолвенде провели в полицейском участке, куда отвезли вчерашних драчунов, напавших на эльфа. Надо сказать, по глубочайшему убеждению Эрин Рандира, каждого абитуриента юридического института надо обязательно водить туда на экскурсию во время обычного рабочего дня. В качестве превентивных мер по разрушению вредных юношеских иллюзий относительно романтики суровых будней стражей порядка. Ведь кроме магических преступлений, про которые так любят снимать боевики знаменитые пиндостанские режиссеры, спецэффекты, напряженная атмосфера тайны, пресловутый экшен, существуют еще и обычные – убийства, грабежи, изнасилования и прочие уголовно наказуемые побочные эффекты цивилизации, в которых нет ни капли романтики и пафоса. Впрочем, этого добра нет ни в Анчичака, ни в столь обожаемых романтиками магических орденах и инквизиторских лицеях. А есть лишь утомительная, нудная, тупая, малозаметная и плохо оплачиваемая работа. Но наивные обыватели, в особенности иномирянские подростки, продолжали свято верить, будто достаточно состоять в некой тайной организации, чтобы возвыситься над остальными, стать избранными. А такие, как Мейна, разумеется, не упускали возможности воспользоваться чужими заблуждениями себе на корысть. Сколько девчонок-подростков заманили в свои сети опытные сьючки, не пересчитать. Притом Сидорова еще более-менее держалась в рамках. Ее ультрарадикальные коллеги дошли до того, что пропагандировали ритуальные самоубийства в качестве единственного способа стать избранным. Глупые человечьи девчонки и мальчишки прыгали с мостов, топились и вешались, лишь бы очутиться в мире, где ты круче, красивее и, естественно, умнее всех аборигенов. А их идейные вдохновители тем временем забирали у жертв те крохи магических сил, которыми так скупо наделены люди-иномиряне. Дежурный орк в чине сержанта ничуть не обрадовался визиту энчичекистов. Цивильная полиция и чрезвычайная комиссия соперничали между собой уже не один десяток лет. Борцы с обыкновенной преступностью обвиняли соратников Эрина в зазнайстве и перетягивании финансового одеяла на себя. Дескать, у полицейских работы на порядок больше, она грязнее и опаснее, а все почести и слава достаются чистоплюям из НЧЧК. «Пройдите в 10-й кабинет», – буркнул орк Эрину, не забыв между тем улыбнуться хорошенькой эльфиечке-стажерке. Изнутри районный отдел полиции напоминал охваченную бунтом пациентов психиатрическую лечебницу, из которой сбежали врачи и санитары. Между комнатами носились сотрудники, телефоны беспрерывно звонили, принтеры стрекотали, в обезьяннике визжали проститутки и матерно ругались бродяги. И все, абсолютно все, разговаривали криком. Даже совершенно невозмутимые в обычных условиях гномки-стенографистки. А поверх всего этого безобразия монотонно гудели вентиляторы, ибо жара в помещениях стояла неимоверная. Топили в здании знатно, видимо, городские власти опасались, что стражи порядка замерзнут. «Вот где бы я хотел работать в самую последнюю очередь», — шепнул Эрин Рандир своей спутнице. «Считай, что мы с тобой очень хорошо устроились на непыльную работенку». Нол, понимающе кивнула. Похоже, она совершенно ошалела от всего происходящего. По сравнению с полицейским участком, рабочая обстановка в НЧЧК граничила с размеренностью и умиротворенностью, свойственной научной библиотеке. «Эрин Рандирчик, дорогой!» – прорычал лиловый от недосыпа гоблин в кителе с лейтенантскими погонами, засевший в кабинете номер 10. «Наконец-то снизошел до нас, простых и честных. Сколько можно тебя ждать?» «Брюс, я тоже работаю, между прочим», — огрызнулся Эрин. «Сегодня от Итхана такой разгон получил». И тут полицейский узрел отсутствие побоев на лице эльфа. Лицо его от возмущения приобрело цвет спелой сливы у горки. «Ты что, издеваешься надо мной? Ты синяки свел, враг тебя раздери. А экспертизу сделал?» «Нет», — обреченно выдавил из себя Эрин Рандир. «Ну какая ж ты ушастая паскудная сука, эльф! Мне же теперь придется их отпускать!» Объяснять, что вчера ему было не до того, Эрин уже не стал. Он молча выслушал обвинения в свой адрес, часть из которых были истинной и неподдельной правдой. Думалось ему вчера и вправду не головой, а задницей. О проблемах коллег-правоохранителей Ирен Рандир вообще позабыл, как только Драчунов повязали. И теперь товарищ Брюс Уилкин из-за эльфийского эстетизма не получит прибавки к жалованию. А все потому, что известного в городе рэкетира Мерлина, взятого вчера на месте преступления за побитием энчичекиста, теперь придется отпускать на все четыре стороны, лишь содрав штраф. «Эрин, в следующий раз мы придем обвести твой хладный труп мелком на асфальте», честно предупредил полицейский. «Так и знай». Эльфу едва удалось уговорить расстроенного коллегу дать почитать протоколы допросов. Обещать при этом пришлось, если не золотые горы и алмазные дороги с сильмарилами в придачу, то всяческое содействие в случае необходимости и некоторую магическую поддержку от спецов из НЧЧК. А еще Эрину пришлось дать слово познакомить Брюса с товарищем Шраком. И пусть грядущее знакомство грозило лично Ирен Рандиру очередной жесточайшей попойкой в компании гоблинов, что само по себе страшно и чревато, но эльф готов был пожертвовать некоторым количеством клеток своей печени, лишь бы Нолвенде могла спокойно поработать с допросными листами. «Ну вот, ты мне все показатели портишь, а сам разжился графомакшей», — оскорбился Брюс. «Да еще такой симпатягой. Вечно вам все самое лучшее достается. Может, поделишься?» Делиться стажеркой энчичекист наотрез отказался. И пока Нол не видела, сделал руками некий знак, показывающий, что девушка не просто сотрудница, но и протеже самого Итхана. «Приветик передавайте любимому руководителю», — расплылся в лучезарной ухмылке полицейский. «Всех благ и крепкого здоровьечка». «Не переживай, он всех нас переживет», — отозвался Эрин.